Отставание в развитии. Прискорбный факт, о котором мать Джека Бейкера никогда не стеснялась упоминать на протяжении всего его детства, заключался в том, что Джек, по сути, вообще не должен был появляться на свет. «Его даже зачинать не планировали», — говорила она ему. Отчасти из-за ее возраста, ей тогда уже исполнилось 37 лет. И хотя сейчас женщины спокойно рожают в 37, дело было в Канзасе в 1974 году. А женщины в Канзасе в 1974 году не рожали в 37. И уж тем более в такой глуши, как Флинт-Хиллз. Поэтому врач и произнес эти ужасные слова. Гериатрическая беременность. И предупредил обо всех возможных последствиях гериатрической беременности. Ребенок может родиться мертвым, с патологиями, с пороками развития. Предупредил в такой формулировке, которая прозвучала как обвинение. Как будто она так долго откладывала только для того, чтобы усложнить жизнь этому врачу. Ей стало стыдно из-за того, что она забеременела так гериатрически. Она сказала врачу, что совершенно не планировала, совершенно не хотела беременеть еще раз. У них с Лоуренсом даже больше нет близости, причем уже очень давно. «Я знаю, что для этого достаточно побыть вместе один раз», — сказала она врачу. «Но сами посудите, ну, каковы шансы забеременеть после того, как мы побыли вместе один раз?» «Особенно в вашем возрасте», — внес неутешительное дополнение врач. Но именно так и произошло. Рут и Лоуренс Бейкер уже много лет не делили друг с другом постель, кроме одного случая весенним вечером. И это исключительное событие, к несчастью, привело к появлению Джека. Почему к несчастью? Потому что Бейкерам не нужны были еще дети. Они не хотели еще детей. С деньгами приходилось туго, дом был маленький. Да и в любом случае, как Рут неоднократно говорила Джеку в детстве, у них уже была Эвелин, имея в виду, что заводить второго ребенка нет ни малейшего смысла, когда есть такой замечательный ребенок, как Эвелин. Эвелин они зачали, когда Рут исполнилось 20 с небольшим. Ее здоровье было идеальным для материнства, а тело вошло в самый расцвет. И в Эвелин это проявилось в полной мере. Самые ранние воспоминания Джека о старшей сестре были связаны с осенним школьным парадом. Вот он смотрит на нее снизу вверх, а она стоит на платформе, в платье, в диадеме, с лентой через плечо, улыбается и машет рукой. Слово «платформа», конечно, звучит несколько претенциозно для того, что на самом деле было обычным прицепом с украшенными серпантином бортами. Прицеп медленно ехал за трактором, которым управлял отец Джека, человек тихий и апатичный. Гордость за Эвелин была единственной эмоцией, регулярно прорывавшейся наружу сквозь маску его невозмутимости. Он сидел в кабине с непривычно довольной улыбкой. Сюда приходила почти вся округа. Люди приносили складные стулья и занимали целых два квартала Мейн-стрит, чтобы посмотреть парад, в котором участвовали тракторы, тянущие за собой платформы, одна пожарная машина, одна машина шерифа, два клоуна, разбрасывающих конфеты, и члены мотоклуба Организации ветеранов зарубежных войн на своих ревущих мотоциклах. И высоко над ними парила старшая сестра Джека, королева школьного бала третий год подряд. Лучшая ученица в классе, пусть и небольшом, состоящем всего из 10 человек, и звезда баскетбольной команды старшеклассниц. Их школа была настолько маленькой, что ученики могли играть только в баскетбол. Для любого другого вида спорта народу в самом буквальном смысле не хватало. Поэтому баскетбол считался здесь важным событием, и одним из самых ранних воспоминаний Джека было то, как он сидит в маленьком душном спортивном зале, смотрит на сестру и слушает, как фермеры с трибун горячо ее поддерживают. Поначалу Эвелин могла показаться безразличной к игре, она держалась так невозмутимо, словно просто вышла на пробежку. Но стоило увидеть ее бок о бок с другими девушками, Они бежали изо всех сил, опустив голову, прерывисто глотая воздух, и становилось понятно, что Эвелин спокойно, плавно и легко обгоняет их. Они отчаянно молотили руками и ногами по воздуху и двигались, как старые трясущиеся колымаги. Эвелин же летела кометой. Она делала два шага, внезапно оказывалась под самой корзиной и легко забрасывала мяч. Но как бы она ни приковывала к себе внимание на баскетбольной площадке, главным образом все говорили о ее картинах. Эвелин была феноменально одаренной художницей, из тех, кто способен сотворить пейзаж или портрет всего несколькими движениями руки, легчайшими мазками. Одноклассники и соседи позировали ей и после какого-нибудь десятка взмахов кистью восклицали: «Боже мой, да это ж я!» Она умела сводить мир к простейшим формам. Ее любимым сюжетом была сама земля, окружавшая их ранчо-прерия. Джек помнит, как Эвелин каждый вечер на закате сидела в поле и снова рисовала один и тот же пейзаж, по мере того, как менялся и угасал свет. Летняя равнина, богатая и изобильная, зимняя равнина, коричневая и истощенная, весенняя равнина, выжженная после сезонного пала травы. Эвелин была талантлива, все это знали. Из рассказов Рут у Джека складывалось впечатление, будто утроба его матери располагала ограниченным количеством ресурсов, и все они были израсходованы на Эвелин. Вот почему Рут совсем не удивилась, услышав неутешительные прогнозы врача, и опять же не удивилась, когда появились симптомы. У нее внезапно начались страшные головные боли, потом боли в пояснице, по-видимому, вызванные проблемами с почками, и она стала часто уставать. Она не набирала вес, и, что намного серьезнее, не набирал вес ребенок у нее внутри. При каждом походе к врачу выяснялось, что физические параметры Джека опять не соответствуют нормам. Когда предполагалось, что он будет размером с грецкий орех, он был размером с горошину. Когда предполагалось, что он будет размером с грейпфрут, он был размером со сливу. Он никогда не оправдывал ожиданий. И врач снова задавал Рут вопросы, которые звучали как обвинения. «Вы нормально питаетесь? Витамины принимаете? Не подвергаете организм воздействию токсинов или ядов?» «Да, да и нет, конечно же нет. Она все делает правильно, всегда делала правильно. За исключением того факта, что умудрилась забеременеть, о чем врач постоянно ей напоминал». Потом пришли неутешительные результаты анализов. В околоплодных водах был обнаружен какой-то важный маркер, какие-то следы белка, и это указывало, шансы были примерно 50 на 50, на то, что ребенок может родиться с аномалиями. У него могут быть различные проблемы. Он может быть заторможенным, у него могут проявиться функциональные нарушения. Рут не понимала, на какое именно заболевание намекает доктор, но понимала, что оно очень серьезное, раз он сунул ей листок с названиями и телефонами четырех центров планирования семьи в Уичита, где, как она знала, проводились аборты. Рут потом не раз рассказывала Джеку, что в Канзасе в 1974 году это было делом не таким предосудительным, как можно подумать. Более того, в этом вообще не было ничего предосудительного. Аборты в Канзасе в 1974 году на самом деле имели довольно широкое распространение и никого не удивляли. Канзас узаконил их по всему штату задолго до того, как это сделал Верховный суд для всей остальной страны. Именно в Канзас регулярно приезжали на аборт женщины, которым отказывали в соседних Оклахоме, Миссури или Небраске. Канзас даже выдвинул в Конгресс врача, который сам проводил аборты. Никакой другой штат не решался на такое ни до, ни после. Конгрессмена звали Билл Рой. Он был родом из Топики, и в конце 1974 года, когда Рут не пошла на выборы из-за связанных с беременностью осложнений, ему не хватило всего нескольких тысяч голосов, чтобы положить конец политической карьере сенатора по имени Боб Доул, баллотировавшегося на второй срок. В общем, суть в том, что если бы в 1974 году обычная жительница Канзаса со сложной гериатрической беременностью получила от врача список клиник, где делают аборты, то это не показалось бы ей странным. Конечно, она бы не стала никому ничего рассказывать, но не потому, что считала это неправильным. Она бы не стала никому ничего рассказывать, потому что это ее личное дело. А на Среднем Западе люди уважают чужую личную жизнь. Так что это была еще одна причина, по которой Джеку Бейкеру не следовало появляться на свет. И потом Рут не постесняется сообщить ему, будь он зачат обычной жительницей Канзаса в 1974 году, его бы тихо и без проблем прикончили. Но Рут Бейкер была не обычной жительницей Канзаса, а прихожанкой церкви Голгофы во Флинт-Хиллз, небольшой внеконфессиональной общины, собрания которой проходили в бывшем магазине кормов недалеко от ранчо Бейкеров. Воскресные проповеди местного пастора ограничивались тремя основными темами: избавление от нечистых мыслей, подготовка к концу света и аборты. В частности, он утверждал, что аборт — это убийство, и тот, кто делает аборт, идет на основательное нарушение воли Божьей. Он часто так выражался. Например, какой-нибудь отрывок из Священного Писания у него мог быть основательным или первосортным или отборным. Его паства состояла в основном из владельцев ранчо и их семей, так что он говорил с ними на понятном им языке. Каждое воскресенье по утрам Джек приходил с матерью в церковь слушать эти проповеди, и всякий раз, когда пастор заводил речь об абортах, причем по мере взросления Джека аборты упоминались все чаще, проповеди становились все яростнее, а прихожане вели себя все агрессивнее и кричали все громче. Рут смотрела на своего сына с выражением, подразумевавшим, что ему очень повезло. Она, по-видимому, намекала, что если бы обстоятельства сложились иначе, если бы она не ходила в церковь Голгофы и не слушала этого пастора с его трактовкой Писания, то аборт был бы неминуем. Таким странным способом она пыталась обратить Джека в веру, которая буквально спасла ему жизнь. Итак, Джек родился, каким бы невероятным это ни казалось, на 6 недель раньше срока, в середине ноября, недоношенный, желтушный. В больнице его неделю держали под ультрафиолетовыми лампами. Предполагалось, что это поможет от желтухи. И все это время мать с отцом наблюдали за ним, за этим крошечным созданием, у которого было мало шансов появиться на свет, за тихим, похожим на мышонка ребенком, их младенцем цвета мочи. Оказалось, что желтуха была только началом. 4 года, последовавшие за рождением Джека, слились для Рут и Лоуренса в бесконечный круговорот болезней, лихорадок, недомоганий и расстройств. 4 года, в течение которых они утопали в рвоте молоком, желудочном соке, камфорном масле, вазелине, растворах бария, лосьоне на основе каламина, гнойных выделениях из глаз, ледяных ваннах и перекиси водорода от ушных инфекций, для лечения которых, в конце концов, потребовалось шунтирование барабанной перепонки. В этот период их душевное состояние, вероятно, лучше всего можно было бы описать как готовность к утрате. Родители Джека все это время настраивались на то, что их ребенок в любой момент может умереть. Старались не слишком привязываться к нему и постоянно выискивали в его поведении симптомы какой-нибудь новой катастрофы, предвестие смерти. Он был болезненным и тощим, еда в нем не держалась, и его рвало такими длинными струями, что это казалось невероятным для такого маленького мальчика. Он все время кричал. Он почти совсем не рос. Врачи придумали для этого новый ужасный термин — «отставание в развитии». Ребенок отставал в физическом развитии, и они не знали, почему. Поэтому они задавали Рут еще больше обвинительных вопросов, главная предпосылка которых заключалась в том, что раз они не могут понять, что происходит с ее сыном, значит, скорее всего, виновата она. «Вы его кормите?» — спрашивали многочисленные медсестры, педиатры и даже несколько любопытных родителей. «Естественно, кормлю. Вы уверены, что все делаете правильно? Естественно, я все делаю правильно. Покажите, я хочу посмотреть, как вы это делаете. Рут Бейкер начала бояться водить Джека к необходимым ему специалистам. И не только потому, что водить его к ним надо было часто, и не только потому, что это стоило дорого, но и потому, что каждый новый специалист заставлял ее еще раз проходить через мучительный допрос с пристрастием. Укоризненные намеки, испытующие взгляды, недоверчиво приподнятые брови. Больше всего на свете ей хотелось никогда не ходить на эти приемы, но, конечно, так она поступить не могла, потому что это только подтвердило бы, что она действительно именно такая мать, какую видят в ней врачи. Поэтому она продолжала туда ходить, продолжала отвечать на грубые расспросы, продолжала умолять Джека, наконец, начать расти и, наконец, перестать болеть. Потому что, когда он заболевал, вина целиком и полностью возлагалась на нее. И вот приблизительно к тому времени, когда Джеку исполнилось 3, он начал чувствовать, хотя никогда не сумел бы выразить это ни вслух, ни в мыслях, исходящее от родителей явное раздражение. Оно просто существовало где-то на заднем плане, как постоянный легкий гул. И рано или поздно ты привыкал и переставал его замечать. Джек понимал только, что когда он заболевал, его родители нервничали. Когда его желудок не принимал пищу, его родители нервничали. Когда врач измерял его рост и обнаруживал, что Джек нисколько не вырос, его родители нервничали. А когда они нервничали, то как будто отдалялись от него. Это они возвращались к своей прежней сдержанности, к прежней стратегии подготовки к утрате. Но для Джека, не то чтобы он уже дорос до способности рассуждать на эту тему, просто для него это был факт, такой же неоспоримый, как и то, что пол твердый, а лето жаркое, факт настолько обыденный, что он даже не казался чем-то примечательным, для Джека это означало одиночество. Он чувствовал себя глубоко и бесконечно одиноким, что для 3-летнего ребенка было просто чудовищно и вызывало самый настоящий ужас. Отчужденность и отрешенность родителей, единственного во всем мире источника любви, для Джека оказалась невыносима. Но, конечно, изменить родителей было не в его власти, и это тоже оказалось невыносимо. И вот его психика в поисках любого объяснения, которое сделало бы жизнь терпимее, готовая поверить в любую иллюзию, которая подарила бы опору и утешение, совершила маленький пируэт. Раз Джек не мог изменить своих родителей, он начал думать, что их и не нужно менять, что они правы, когда чувствуют то, что чувствуют, и делают то, что делают. И что если кому-то и нужно меняться, так это ему. Сам Джек был единственным параметром, который он мог варьировать. А значит, попытка изменить себя стала для него единственным способом изменить ситуацию. Единственным способом хоть как-то проявить самостоятельность. Он должен был взять вину за страдания своих родителей на себя. Потому что тогда он сможет покончить с этими страданиями, если исправится, если станет хорошим. Вот история, которую он сочинил для себя, пусть и не намеренно. Джек начал верить, что если у него получится стать очень хорошим мальчиком, то его родители не будут нервничать, не будут отдаляться от него, и он больше не останется один. И вот в голове Джека, где-то глубоко в подсознании, сформировался простой алгоритм. Один из тех автоматических процессов, которые постоянно работают в фоновом режиме, пропуская все через свой фильтр. Программа, которая механически переводила всю его тревогу в 3 слова. Это «я виноват». Если мать нервничала, он думал, это я виноват. Если отец пропадал на несколько недель, он думал, это я виноват. Если родители опять ссорились, он думал, это я виноват. Это чувство было неприятным, но все же приятнее одиночества. Его психика с готовностью искажала реальность, чтобы избежать того, что было для нее невыносимым. И Джек, сам того не сознавая, начал машинально взваливать на себя всю вину за любые семейные драмы и переживания. У него выработалось инстинктивное стремление быть именно таким, каким хотят его видеть родители, и ни в коем случае не заставлять их нервничать. Оно достигло в некотором роде пика мазохизма примерно к его 4-му дню рождения, когда он в очередной раз заболел. Все началось с легкого першения в горле. Постоянные неприятные ощущения, сопровождающиеся слабой болью при глотании. В общем и целом не так уж страшно. Но через несколько дней это переросло в острые уколы боли, которые Джек чувствовал всякий раз, когда ел или говорил. И вдобавок что-то случилось с его восприятием. Так что даже вода казалась странной на вкус, а голоса слышались гулко и как будто сквозь вату. Такое развитие событий встревожило его, но не слишком, и явно не заслуживало того, чтобы рассказывать маме. Но еще через несколько дней он проснулся с ощущением, что боль усилилась, и что-то у него в горле пришло в движение. Бесконечная мучительная пульсация перетекала в челюсть, в шею, в плечи. В конце концов он вынужден был перестать поворачивать голову, потому что это вызывало боль, которая пронзала его насквозь и ощущалась так, будто в верхнюю часть спины впиваются зубы маленького настойчивого зверька. И все же он ничего не сказал. И все же он продолжал надеяться, что это пройдет само, и ему не придется снова нервировать мать. Но оно не проходило, и несколько дней спустя ему стало трудно двигать головой. Трудно даже оставаться в ясном сознании. Перед глазами все плыло, лоб был горячим, он вздрагивал всем телом, и одна мысль о еде вызывала невольный приступ тошноты. В таком виде мать и обнаружила его однажды утром. Он был весь в поту и дрожал. А потом заплакал, стоило ей просто к нему прикоснуться. И тогда она измерила ему температуру, обнаружила, что у него 39,4, взяла его на руки, и его тут же вырвало желчью на них обоих. И тогда она немедленно повезла его к врачу, все это время думая: «Вот оно». Наступил момент, которого она ожидала и к которому так долго готовилась. Маленький Джек не выживет. Врачу хватило одного взгляда на симптомы Джека — тошнота и рвота, жар, спутанность сознания, головные и мышечные боли, ригидность мышц шеи, чтобы диагностировать у него спинальный менингит. Именно ригидность мышц шеи, как он объяснил Рут, однозначный признак менингита. Он тут же отправил их в Уичита на обследование и лечение. И всю дорогу Джек то приходил в себя, то опять отключался. Вот он открыл глаза и увидел пологие холмы, колышущуюся ноябрьскую траву бурого цвета и напряженные лица оглядывающихся на него родителей. Но стоило ему моргнуть, и они уже проезжали мимо озера Эльдорадо. На затопленной инженерными войсками равнине когда-то росли деревья, и теперь их толстые стволы торчали из воды, черные, мертвые, разлагающиеся. Потом он еще раз моргнул, и они оказались в Уичито, в больнице. Было холодно, и кружилась голова, и какие-то люди просили его встать. И он посмотрел вниз и обнаружил, что одет в мятый, хрустящий больничный халат и сидит в кресле-каталке, в палате с белыми стенами и кроватью в центре. И стоящие вокруг люди просят его встать и наклониться над этой кроватью. Две медсестры помогают ему. Их прикосновения обжигают руки. И вот он поднимается на ноги и ощущает, как палата начинает вращаться и становится еще холоднее, потому что больничный халат расстегнут сзади. А потом он, дрожа, наклоняется над кроватью, прижимается щекой к колючему одеялу и видит через окно, выходящее в какую-то соседнюю палату, своих родителей и еще нескольких врачей, которые стоят и смотрят на него, скрестив руки на груди. А стоящий рядом врач говорит ему, что не надо бояться, все закончится очень быстро. То, что они собираются сделать, называется люмбальной пункцией. И очень важно, чтобы во время этой процедуры он стоял неподвижно, чтобы он совсем-совсем не шевелился, ни единым мускулом, и ни в коем случае не дергался и не вертелся. И потом врач прибавляет тем самым успокаивающим тоном, в котором Джек после бесчисленных визитов к другим врачам научился немедленно распознавать притворство. «Ты же умничка. Ты сделаешь, как я прошу. Можешь постоять неподвижно». И Джек, по-прежнему глядя на своих родителей, кивает, чувствует на своей пояснице руки, ощупывающие место между позвонками, как раз там, где позвоночник изгибается сильнее всего, а значит, наиболее доступен, и видит, как его мать прикрывает рот рукой, как будто пытаясь заглушить крик. И тут в спине, в том месте, куда тыкал врач, что-то внезапно и странно щелкает, а потом он ощущает внутри что-то чуждое, огромное и ужасное. Потом он будет вспоминать эту процедуру как самый болезненный момент в его жизни, хотя на самом деле было даже не больно. Боль просто оказалась самым подходящим словом, позволяющим описать это состояние, которое не было болью как таковой, но имело с ней много общего. Главным образом то, что больше всего на свете ему хотелось, чтобы это закончилось. Он заплакал. Врач сказал, что не нужно бояться, что он отлично справляется, что уже почти все. А потом то, что вторглось в его спину, как будто взорвалось. По позвоночнику побежали ледяные щупальца, в ноги впились сотни иголок и булавок, ступни онемели, его шатало и вело, и он понял, что вот-вот потеряет сознание с иглой в позвоночнике, и попытался предупредить врача, умоляя вытащить иглу, пока он не упал. И тут врач хлопнул в ладоши и сказал «Готово». А потом Джеку помогли лечь на кровать и велели оставаться в той же позе эмбриона. И он был в замешательстве, потому что, хотя иглу вытащили, он все равно чувствовал и ее, и этот прокол, и эту холодную боль. И спросил бы о ней медсестер, если бы тут же не отключился. Анализ спинномозговой жидкости на менингит показал отрицательный результат, что поставило врачей в тупик. Они никак не могли найти ответ на эту медицинскую загадку, пока один из них не сообразил заглянуть Джеку в горло. И то, что он там обнаружил, его просто потрясло. Миндалины были так воспалены и так распухли, что примерно втрое превосходили по размеру самые нездоровые миндалины, какие ему только доводилось видеть. Никому и в голову не пришло их осмотреть, потому что ангина обычно начинается с боли в горле, и дети обычно жалуются на нее уже на первом этапе болезни. Никто из врачей никогда не слышал о ребенке, который молчал бы до тех пор, пока симптомы не разрастутся до масштабов менингита. Зачем ему это? «Меня предупреждали, что он будет заторможенным», — сказала Рут, подозревая, что ее в очередной раз несправедливо обвиняют, подозревая, что этот ребенок мог скрывать свою болезнь только для того, чтобы ее помучить. Джек очнулся, когда его везли в операционную. Удаление миндалин было несложной процедурой, но он этого не знал. Все, что он знал, это что он снова заболел, и его родители снова с ним, снова в больнице, снова нервничают. И в нем проснулось знакомое чувство. Это я виноват. И хотя все тело у него ломило, спина по-прежнему ныла в том месте, где делали пункцию, а горло раздирало болью, когда он говорил, он посмотрел на родителей своими большими глазами, полными слез, и сказал «Простите».